Господь надо мной распростер небеса, чтобы я видел в них необъятность Творца, чтобы помнил, что Божья любовь без конца, чтобы славил Его Всеблагого Отца. Так пусть же звучит осанна Творцу за то, что Он любит всех. Владыка, владык, любви Он велик, осанна Ему. Господь предо мной расстелил все поля, чтобы славой Его была полна земля. Мой Господь возрастил в сады и леса, чтоб престолу Творца вознеслась хвала. Так пусть же звучит осанна Творцу за то, что Он любит всех. Владыка, владык, любви Он велик, осанна Ему повек. Так пусть же звучит осанна Творцу за то, что Он любит всех. Владыка, владык, любви Он велик, осанна Ему повек.